Глава вторая. «Господи!» — воскликнул Гослинг. «Только взгляните на чертов туман!» Стоявший в шлюпке Маркс походил на привидение в этой густой мгле. «Срань господня!» — проворчал он. «Не видно ни хрена!» Туман подступил вплотную. Раньше он лишь намекал на свое присутствие, а теперь подошел так же близко, как тогда на Маре Кордой, когда он впервые заключил их в свои жадные объятия. И это не было случайностью. Туман опустился на них восковым саваном и мягким ковром, гигантским клубящимся руном, затянул в вязкие шерстяные бездны, влажные и пахнущие гнилью, как гробовые доски. Он бурлил, будто пар, поднимался грязной, сальной, серой мантией над черным кипящим котлом, нес с собой соленый смрад, буквально бросался на плот и шлюпку, словно метель, песчаная буря, ослепляющий, плотный и жаждущий. Джордж видел, как подступил туман, накатил через водоросли и илистую воду, бушующей эктоплазмой. Он почувствовал, как тот нашел его и накрыл собой, накрыл их всех, похоронил в зловонных свинцовых глубинах. Через несколько секунд Джордж едва мог разглядеть людей в спасательной шлюпке, сидящих слева от него. Их будто обернули этим веществом, покрыли глазурью, и только контуры остались в голодной мгле. «Может, нам лечь в дрейф?» — спросил Маркс. Гослинг задумался. «А смысл? Сейчас мы в облаке этого дерьма. Можем попытаться выгрести». Решение всем понравилось. Идея переждать, наоборот, казалась неудачной, даже тревожной. «Водоросли все больше», — заметил Гослинг, соскребая с весла блестящий зеленый комок. «Возможно, в сгустившемся тумане они потеряли канал, а может, канал исчез из-за обилия водорослей, которые плавали огромными зелеными массами, влажные, зловонные, сочащиеся паром, казалось, по ним можно ходить». «А ну, поднажали!» — скомандовал Гослинг. Все налегли на весла. Нос шлюпки легко рассекал скопление водорослей, а плот скользил по ним, как по маслу. Густые заросли скребли по дну, словно чьи-то когтистые пальцы. Местами скопления были такими густыми, что царапали борта. Какое-то время темнело, выглянули жуткие луны, а теперь день, похоже, снова вернулся. Все вокруг подернулось мерцающим грязным светом. Возможно, сам туман испускал свечение, а может, здесь никогда и не бывало смены дня и ночи. — Что, черт возьми, это было? — спросил Кушинг. Нечто проплыло под водой вдоль шлюпки. Маркс вслух заметил, что оно, что бы это ни было, не пыталось их сожрать, поэтому нужно продолжать грести. Мужчины налегли на весла. Как показалось Джорджу, несмотря на водоросли, шли они довольно быстро. Время от времени о шлюпку и плот что-то ударялось. Мужчины не могли разглядеть, что именно, но, судя по звуку, часто довольно крупное. «Стойте!» — внезапно сказал Маркс. «Смотрите!» У самого носа шлюпки плавало нечто, похожее на старую доску, разбухшую от воды и подернутую плесенью. В водорослях запутались и другие обломки дерева. У правого борта Джордж увидел что-то длинное, зеленое и толстое. Гослинг ткнул нечто веслом. Это ствол. Ствол дерева. Похоже на пальму. Возможно, мы недалеко от суши, сказал Чесбро. Возможно. Ствол ярко-зеленого цвета, покрытый чешуей, не был похож ни на одно известное Джорджу дерево. Было в нем что-то очень древнее. Он напоминал сорняк, разросшийся до фантастических размеров. «Похоже на какой-то первобытный саговник», — заметил Кушинг, — «на доисторическую пальму». «Да и хрен с ним», — сказал Маркс. «Главное, чтобы здесь не появились доисторические звери». Они продолжали грести, окутанные вечно густым туманом, натыкаясь на неразличимые во мгле предметы. Но время от времени им попадались новые стволы и доски, а один раз мужчины заметили нечто похожее на куст, вырванный из восточного сада. Чесбро сказал, что видел что-то напоминавшее пенопластовый кулер, но тот исчез, прежде чем другие успели его разглядеть. И тем не менее у каждого появилась надежда. Они приближались к чему-то. «Только не разочаруйтесь, когда увидите», — неоднократно повторял Поллард. Мужчины пробирались сквозь заросли, казалось, несколько часов, пока не столкнулись с предметом своих надежд. Они врезались во что-то неподвижное и от толчка едва не попадали с мест. — Что на этот раз, черт возьми? — воскликнул Гослинг. Они подошли к носу шлюпки, приготовившись к худшему. Но то, что они увидели, не представляло никакой опасности. Джорджу оно напомнило крышу дома. Из спутанных водорослей выступала верхушка, инкрустированная морскими отложениями. — Да это же корпус! — воскликнул Маркс. «Корпус корабля, черт возьми! Похоже на перевернутое вверх дном судно!» Видимый фрагмент достигал высоту 15-20 футов. Остальное скрывалось под водой и водорослями. У Джорджа в животе появилось неприятное ощущение, словно от этой штуковины исходили тревожные флюиды. Но он не удивился. Что бы ни случилось с этим кораблем, наверняка это была мрачная история, в которой хватало человеческих жертв. Они обошли корабль, углубившись в мрачные заросли водорослей. Остановки делали только, чтобы очистить весла. Всех мучило ожидание. Тревожных сигналов хватало, доски, бревна, обломки затонувших кораблей, но надежда не угасала. Они приближались к чему-то. «Пусть это будет что-то хорошее», — думал Джордж. «Видит Бог, нам нужно что-то хорошее». Надежда едва его не покинула, когда они миновали гигантскую бесформенную фигуру. Нечто смутное растворилось в тумане, прежде чем они смогли как следует его разглядеть. Но мужчины и без того поняли, что это было. «Корабль», — сказал Гослинг. «Думаю, это корабль». Весла замерли. Мужчины не двигались. Корабль появился слева по борту, но исчез спустя мгновение. Вопрос заключался в том, стоило ли пытаться его найти. Гослинг размышлял об этом, пока вдруг его внимание, как и внимание остальных мужчин, замерших и боящихся пошевельнуться, не привлекло неожиданное явление. Туман начал подниматься. Он поредел, стал прозрачным, принялся распутываться и раскручиваться, размахивая изъеденными молью лохмотьями, газовыми обертками и туманными саванами, рассыпаясь и разрываясь, словно мокрые покрывала и древние плащаницы. Туман, подобно стриптизерше, сбрасывал одежды, обнажая скелет. И это было вполне уместное сравнение, потому что повсюду виднелись голые кости. — Кладбище кораблей! — произнес Кушинг, опередив остальных. — Господи, это же кладбище кораблей! Туман обратился легкой дымкой. Заросли водорослей раскинулись во всех направлениях. Сочащийся влагой желто-зеленый толстый ковер из зеленых побегов, вьющихся листьев, стеблей, воздушных пузырьков и гниющего плюща с розовыми вкраплениями цветущих бутонов. И словно надгробные плиты из этой вязкой буйной растительности торчали обломки, кили и днища. Носы и фальшборты, бушприты и переплетения вышек, обросших морскими жителями и скользкими раздутыми лианами, что утягивали останки все глубже в заросли. Разбитые скифы и выпотрошенные плоскодонки, ребристые остовы шхун, завалившиеся на бок, бескрайняя свалка мертвых судов, обглоданных, лишенных мачт, разрушающиеся скелеты, покрытые ракушками, морскими желудями и растительностью. Многие десятки скелетов торчали из зеленого ложа водорослей. От количества захватывало дух. Помимо затонувших и расчлененных кораблей находились и нетронутые, некоторые на поверхности, другие погрузившись в заросли. Легендарное морское кладбище. Сотни кораблей, застрявших в поле густых водорослей, сухогрузы и танкеры. Рыболовные, трамповые, китобойные суда и яхты. Некоторые недавно нашли здесь последний приют, но были и те, что прибыли в далеком прошлом. Парусники и пакетботы, клиперы и бригантины XVIII века. Джордж увидел истлевший, заросший водорослями реликт, наполовину погребенный в зарослях и черной грязной воде, изъеденный червями, побитый трещинами каркас испанского галеона. Многие из судов лишились мачт, на корпусах виднелись огромные пробоины, словно от укусов торпед. Застряв в водорослях, корабли не затонули полностью и теперь медленно разрушались. Экипажи давно погибли, а от надстроек не осталось ничего, кроме провисших балок и кренящихся стоек. Некоторые из старых парусников выглядели вполне пригодными для плавания, но большинство из них сильно кренились на левый или правый борт, истлевшие мертвецы в поисках могил. Встречались суда, захватывающие внимание и воображение находившихся на плоту и в шлюпке людей, не современные железные корабли, а шелушащиеся мумии из минувших столетий, бриги и шхуны, четырехмачтовые барки и суда с прямым парусным вооружением. Их паруса давно превратились в выцветшие лохмотья, однако можно было представить, как гордо они шли по волнам, скрипя и хлопая вантами. Но то было давным-давно. Теперь водоросли заявили на них права, держали их в зеленом кулаке, словно кладбищенская грязь, и не отпускали, не давали обрести заслуженное забвение, опутали корпуса, поглотив некоторые корабли целиком, так что под блестящими переплетенными зарослями виднелись лишь абрисы судов. Морская растительность проросла сквозь открытые иллюминаторы, свисала с поручней, фалов и палубных рубок. Помимо водорослей, в этом дымящемся стоячем болоте по стенам, бизаням, клеверам и брамселям густо разросся грибок. Он родился в теплице разлагающихся водорослей и расползся по мачтам склизкими кружевами и сетями, волокнами и сочащимися влагой лианами, гирляндами паутины и комьями испанского мха. Водоросли и серый ползучий грибок настолько срослись со своими пленниками, что тяжело было сказать, где заканчиваются заросли и начинается корабль. Большая часть судов выглядела так, будто их породила чуждая желто-зеленая природа этих мест, создав пародию на дело рук человеческих. «Боже мой!» — воскликнул Джордж, чувствуя возбуждение и отчаяние, которое никак не удавалось стряхнуть. «Сколько они здесь?» Маркс смотрел на представшую перед его глазами картину, не отрываясь. «А сколько люди ходят по морю, сынок?» Конечно, там были и современные корабли, изящные паромы и фрегаты с ледорезами и радиомаяками, спутниковыми тарелками и антеннами. Едва ли существовал тип корабля, не представленный на этом кладбище целиком или фрагментарно. «Видели подобное когда-нибудь?» — спросил Гослинг. «Когда-нибудь в своей жизни?» Кушинг покачал головой. «Нет, но я ожидал увидеть нечто подобное. А вы разве нет? Где-то в глубине души не ожидали?» Кушинг сказал, что это истинное Саргассово море, настоящее корабельное кладбище, великая свалка мировых океанов, только не где-то на земле, как всегда думали матросы, а здесь, в зачумленном подвале, во влажном, зловонном, туманном море, к югу от ниоткуда. — Так вот, что они видели, — возбужденно произнес Гослинг. — Все те старые истории о Саргассовом море, кладбище кораблей, кладбище дьявола. Господи, как ты и сказал, Кушинг, это оно. Это не вымысел, это реальность. — Да, это оно, — кивнул Маркс. — Суда, должно быть, проходили здесь. Матросы видели все это и, вернувшись домой, рассказывали истории. Наверное, думали, что все время находились в настоящем Саргассовом море. Джорджу все это не нравилось. Он ощущал себя исследователем, обнаружившим в Африке легендарное слоновье кладбище. Он видел то, чего не должен был видеть. Ни один человек не должен был это видеть и тем более рассказывать об этом другим. Джордж знал, что некоторые вещи лучше оставить для легенд и сказок. Течение было слишком слабым, чтобы сдвинуть с места большие суда, но его вполне хватало, чтобы толкать шлюпку и плот глубже в мрачные туманные топи. «Почему старые парусники застряли, я могу понять», — сказал Маркс. «Штиль, потеря хода, но сухогрузы и пароходы. Нет, они легко смогли бы здесь пройти». «Может, эти заросли гуще, чем кажется», — предположил Кушинг. Он окунул весло в вязкую плавучую массу, но не смог определить, насколько глубоко разрастаются водоросли. «Они могут уходить вниз на милю». Гослинг кивнул. «Согласен. Но даже с большими дизелями и паровыми турбинами можно рано или поздно остаться без топлива, верно? И что потом?» «Ляжешь в дрейф», — сказал Маркс, — «и тебя снова принесет сюда». Они подумали о безвыходности своего положения, о сотнях кораблей, застрявших здесь, словно ископаемые экспонаты в чьей-то мрачной коллекции. В тумане остатки судов походили на жуткие призраки, подсвеченные неведомым источником света. Снова появились две луны. Большая красная отбрасывала кровавые блики на мачты и реи, на трубы и грузовые стрелы. Поллард не произнес ни слова. Казалось, его ничего особо не удивило. Чесбро, напротив, выглядел крайне напуганным. — «Мне не нравится это место», — сказал он. — «Оно похоже на кладбище». — «Кладбище морей». Только в этом нечестивом месте кладбище было беспокойным и тревожным. Мерзкий некрополь мертвых, утонувших вещей, склизких, опутанных водорослями и грибком. Море исторгло назад то, что не смогло удержать в своем черном кладбищенском чреве. Заболоченные могилы и покрытые плесенью, изъеденные червями гробы, осыпающиеся плавучие склепы и продолговатые ящики, драпированные гниющими водорослями и зеленым саваном тумана. Остовы поднимались из ядовитых водорослей, целиком или частично, населенные зловещими тенями, кренящиеся в разные стороны, словно древние надгробия и опутанные паутиной монументы. Не судно, а скорее мумии, пустые оболочки, безглазые трупы, созданные из труб, костей и клепанных балок, сваренные из пожелтевших бедренных и посеревших локтевых костей, заплесневелых ребер и голых, лишившихся мяса позвоночников, инопланетные экзоскелеты и корабли-призраки, эксгумированные духи, восставшие из тлеющих бездонных могильников. Мужчин окружали скелеты и существа, пожелавшие в них превратиться, искавшие черные глубины, промываемые водами склепы, вырезанные в илистом морском дне, глубоководные катакомбы из плавучего ила, вырытые морскими могильными червями. «Господи!» — подумал Джордж. — Это место напоминает какое-то гребаное святилище, только совсем недоброе, не вызывающее светлые воспоминания и умиротворение, а наоборот, пробуждающее почти первобытный ужас. Это место пропитали злоба и безумие. Они были так одиноки, все эти корабли, так далеки от доброты, тепла и заботы, темные, пустые, исцарапанные тайным мраком, который пожирал их кость за костью. Джордж смотрел на суда, глотая необъятную зловещую тишину и сумрачные отголоски, ощущая, как его заполняют воспоминания кораблей, словно погружают одурманенный разум в глубокую яму, где раздаются голоса потерявших рассудок, потерянных душ, погибших на борту. Все они обитали здесь, все эти измученные голоса, что вопили и являли темные истины, от которых хотелось кричать. Джордж находился на дне сырого, пахнущего морской водой колодца. Чувствовал, как они касаются его, шепчут, смеются и плачут. Несмотря на множественность, голоса обратились в одну губительную сущность, чудовище, обезумевшее от скорби, с тысячей рук и пятью тысячами стальных пальцев. Джордж слушал, потому что у него не было выбора. Он считывал их так же, как Кук принимал последние ощущения лейтенанта Форбса на борту циклопа. Познавал их мысли и воспоминания, их боль, скорбь и ярость. Он видел огромные корабли, трех- и четырехмачтовые суда, скользящие под покровом лунного света, рассекая волны. Пронзительно скрипели снасти, с парусов и канатов лилась дождевая вода, высоко вздымались мачты и реи, хлопали на ветру паруса, руки поднимали и опускали канаты и ванты. Не менялось только море, бушующее, с накатывающими суровыми волнами. Острые носы кораблей рассекали его, и оно расступалось, словно пшеничное поле под косой. Джордж чувствовал приближение кладбищенского тумана, заслоняющего звезды, удушливого, затягивающего судно за судном в мглистый туннель небытия. Звонят корабельные колокола, люди кричат: «О, пожалуйста! О, пожалуйста, вытащите нас отсюда! Господь всемогущий, вызвали нас из этого ужасного места! Пожалуйста, Господи! Пожалуйста! Мы сбились с пути, попали в штиль, легли в дрейф! Мы гибнем, теряем рассудок! Туман объедает плоть с наших костей!» Корабли уносят все дальше, окутанные туманом, обреченные и отчаявшиеся. Один за другим они попадают в плен морской растительности и тлена, купаются в склизкой воде этого не знающего приливов моря, дают затянуть себя в шевелящиеся глубины и влажные могилы водорослей, где обитают твари с невидящими глазами, раздутыми щупальцами и слюнявыми ртами, а, возможно, и нечто гораздо более страшное, что выплывает из туманных миазмов, нечто жуткое и тлетворное, полное огня и испускающее дым, искрящееся, извергающее лед. И голоса кричат, вспоминая то, что обитает в одиночестве. Колодец вибрирует и содрогается от вырывающихся из искаженных ртов криков и воя. Их подпитывают разрушенные ужасом сознания, готовые превратиться в кашу и пепел. Суда становятся гробами. Люки захлопываются, и водоросли крепко-накрепко пеленают их, а белые пальцы царапают сатин и шелк. — Господи Иисусе! — воскликнул Гослинг. — Ты в порядке? Все взгляды были обращены на Джорджа. Гослинг тряс его за плечи. Джордж понял, что его рот широко раскрыт в немом крике, а глаза выпучены, но потом все кончилось. Он снова стоял на плоту, и не было ничего, кроме множества брошенных судов и кучки людей, желающих знать, что с ним случилось. Но Джордж не мог рассказать остальным, что почувствовал. — Я в порядке, — выдавил он. Никто, конечно, не поверил. Еще долгое время после того, как другие отвели от Джорджа взгляды, за ним наблюдал Поллард. Матрос явно знал то, чего не должен был знать, но такова была особенность этого места. Это было как-то связано с широтой восприятия. Чувствительные люди слышали то, чего не должны были слышать, и, возможно, Поллард об этом знал. Джорджа засыпали бы вопросами, не переключись внимание остальных на другие, более важные вещи. «Взгляните на это», — произнес Маркс. «Видели? Там, у самой границы тумана». Мужчины заметили, как гигантская расплывчатая тень проплыла под водорослями, а может и сквозь них. Колоссальное светящееся нечто поднырнуло под остов старого трехмачтового брига и исчезло из виду. «Что, черт возьми, это было?» — спросил Гослинг. Возможно, они хотели, чтобы Кушинг дал им какое-то рациональное научное объяснение, но тот сказал лишь: «Я не знаю, но, надеюсь, оно не вернется».